10. Таня Робинсон звонит дочери четвертый раз за последние 20 минут и в четвертый раз слышит веселый голос Барбары с голосовой почты. «Не обращай внимания на мои прошлые сообщения», — говорит Таня после звукового сигнала. «Я по-прежнему злюсь, но сейчас, по большей части, я ужасно волнуюсь. Позвони мне, мне надо знать, что с тобой все в порядке». Она бросает мобильник на стол и кружит по маленькому кабинету. Задается вопросом, не позвонить ли мужу, и решает, что не надо. Пока не надо. Он взорвется от мысли, что Барбара прогуливает школу, и именно это будет первым его предположением. Таня тоже об этом подумала, когда позвонила миссис Росси. В Чапл-Ридж она контролирует посещаемость. И спросила, осталась ли Барбара дома по болезни. Барбара никогда не прогуливала, но все рано или поздно случается в первый раз, особенно у подростков. Только она бы не решилась на такое в одиночку, а в дальнейшем разговоре с миссис Росси выяснилось, что все ближайшие подруги Барб в школе. Именно тогда в голове появились куда более тревожные мысли, и одну Таня никак не может отогнать. Щит над центральной магистралью, который полиция использует, если начинает поиск пропавших или похищенных детей. Мысленно она все время видит на этом щите вспыхивающую и гаснущую надпись «Барбара Робинсон», как рекламу какого-то фильма ужасов. Мобильник издает первые ноты оды к радости, и Таня бежит к нему, думая: слава богу, до конца зимы я лишу ее всех!» Только на экране появляется не улыбающееся лицо дочери, а надпись «Управление полиции». Центральное отделение. Ужас скручивает желудок. Поначалу она не может даже принять вызов, потому что большой палец словно окаменел. Наконец ей удается нажать зеленую клавишу и заглушить музыку. Все в кабинете, включая семейную фотографию на столе, становится нестерпимо ярким. Мобильник, кажется, сам плывет к уху. «Алло?» Таня слушает. «Да, это она». Продолжает слушать, свободная рука поднимается ко рту, чтобы заглушить готовые вырваться из него звуки. Она слышит собственный голос. «Вы уверены, что это моя дочь? Барбара Росселин Робинсон?» Полицейский, который позвонил, чтобы уведомить о случившемся, отвечает, что да. Он уверен. Они нашли на мостовое удостоверение личности. Не говорит другого. Им пришлось стереть кровь, чтобы прочитать имя и фамилию.